«Вы меня знаете, я хозяин кино и хочу с вами посоветоваться». «О чем?» — спросил консул с недоумением. «Дело в том, что я получил картину в когтях советской власти. Показывать картину или нет?» «Но почему именно я должен вам советовать?» «Я не хочу ставить эту картину, господин консул, но другой у меня нет. Так что же мне, запереть кино?» «Но я-то здесь при чем? Мало ли что может случиться, так знайте, что я не хотел ставить эту картину». Нельзя, наверное, считать, что жизнь замерла, если люди втайне чего-то ждут, а, может быть, и на что-то надеются. Но прежде чем уезжать из Прибалтики, я хочу рассказать об одном инциденте, о котором я сам прочно забыл, но мне напомнили о нем работники Центрального государственного исторического архива Латвийской ССР. В архиве сохранились документы, свидетельствующие о том, что я якобы прибыл в Прибалтику не просто на гастроли, а со специальным заданием вести коммунистическую агитацию и пропагандировать коммунистические идеи. Сохранилась даже фотография, такая, как обычно снимает преступников, анфас и в профиль. И протокол моего допроса. Конечно, никакого специального задания у меня не было. Но, наверное, в буржуазной Латвии дела были так плохи, что в одном только соседстве слов «богатый» и «бедный» политохранке чудились крамольные намеки. Действительно, в пьесе «Обручение», где я играл главную роль, речь шла о богатых и бедных. И я, естественно, был на стороне бедных и на сцене этого отнюдь не скрывал. Из-за этого меня посчитали опасным актером и поставили вопрос о высылке из Латвии. Мне представилась возможность совершить туристскую поездку по Европе, побывать во Франции и Германии. Я, конечно, поехал. Надо же было увидеть, наконец, те страны, о которых столько слышал в детстве, околачиваясь на набережных Одессы и в порту. Я старался увидеть как можно больше, и, конечно, мне было интересно узнать, а как в других странах делают то, чем я сам занимаюсь всю жизнь, как они поют, танцуют, какой смысл вкладывают в свои номера, какова цель их выступления и каково, наконец, их мастерство. Я понимал, что у них не может быть так, как у нас. Разные страны, разные национальные особенности, разные традиции. И самое главное, у нас произошла революция. У нас все перевернулось и только укладывается. Поэтому к несходству, к непохожести я был готов. И контрасты не действовали на меня ошеломляюще. Но мастерство меня поражало. Как бы ничтожно ни было содержание номера, он часто был блестящ по мастерству. А уж такие номера, как жонглирование и эксцентрика, были просто виртуозны. Бывает, что неизгладимое впечатление от произведения искусства получаешь там, где меньше всего этого ожидаешь. Ты ждешь потрясения от так называемого большого искусства, от трагедии, скажем, а находишь его в жанре совершенно противоположном. В Берлине и Париже я видел много великолепных актеров, но ни один не произвел на меня такого впечатления, не оставил такого глубокого воспоминания, как клоун Грок. Оказывается, и клоун может быть философом и умеет говорить людям такие вещи, что заставит задуматься над тем, что до сих пор казалось само собой разумеющимся, увидеть скрытый важный смысл в том, что привык считать